Я вновь себе рисую грим, что без улыбки улыбаться внутри тоска. И нету сил, но вам не стоит волноваться. Надену красочный наряд, кривляться и смеяться буду. Для них я просто маскарад, вскоре все меня забудут. Летят года, и с ними я развлекаю всех. Пройду я путь свой до конца для тех, кто ценит смех. Старый шут, как старый хлам, не нужен вам, не нужен вам. Но без шута и жизни та, поверьте мне, друзья.